Компактно-дисковые, вертушечные двери ломились звуковые, в самом делешные звери. Сошлись для них тропинки на лазерной пластинке. Их сходку под лучом мы сказкой наречем. Подъехали дворняшки, на «Шевроле» фордяшки. Автомобиль, что надо, прислал им штат Невада. С автобуса «Икарус» сошел ногастый страус, а с кузова «КамАЗа» сгрузили дикобраза. В пути проткнул два ската, зверь вякнул виновато. Клешней цапучие раки рулили кадиллаки, а лошадь есть селенка, тащила «Жигуленка». Согласно поговорке, лукавый и смешной, куда простак с копытом, туда хитрец с клешней. Все были рады повидаться, а ящерки поприсмыкаться. Два хищника, чья в джунглях власть, раскланялись. «Имею пасть!» Ответный рык. «Задерживать не смею. Поклон. Я также пасть имею». Два спрута осьминога, считая дни разлуки, 64 раза друг другу жали руки. Ежи пригладили иголки, любезно скалились и подвывали волки с разбойничьей притворную печалью. Не торопитесь серым подпевать, ведь после спевки позовут в овчарню. Подали угощение, повидло и варенье. Бурчали мясоеды, ворочая носы. К повидлу отвращение, среди нас нет осы. Пекари, род свиньи, наелись бы твиньи. Потом свинья под пятачок подвинули пустой бачок. Сурки в защечные мешки набили корешки, в запас за обе щеки намяли артишоки. Речная рыба чир отведала пломбир, а плоской камбале предложен крем-брюле. Медведю Губачу, мучителю термитов, он поглощает их миллион, подали похлебать пустой бульон. Все гости выпили и съели. Сидят. Зевают. Разомлели. Бормочут тихо под сурдинку, в полслуха слушают пластинку. Глухарь-мошник таежный сторожил, шептал таинственно и ворожил. Спешите записаться на прием, кто хочет знать, над чем колдует он. Олень морал взгрустнул, загоревал. В лесу осталась важенка корова. А вдруг медведь ее задрал? Олень дал рева. Медведь был разобижен, моралом он унижен. Медведь рычал плаксиво, так врать, мол, некрасиво. Вот на дворе сгустились сумерки туман. Заторопились гости по домам. Овечий гурт с разбега побухался в телегу. За место мерина без толку жирафа запрягли в двуколку. Подали двум кукушкам кабриолет брыкушку. Синиц усатых стайка умчала таратайку. С налета снежный барс запрыгнул в тарантас. А гончие собаки размяться захотели и по пути на псарню за зайцем загремели. Птицы живут, обитают по-разному. У кого гнездо, а у кого и территории вблизи гнезда. Чем больше территория, тем зорче приглядывай. Много таких, кто не пускает чужаков на свой двор-участок. Но немало крылатых и хвостатых живут, соседствуют бок о бок, хотя порой и ссорятся по пустякам. Где это ссорятся по пустякам? А вот мы назначим важную комиссию. Поедем и разберемся на месте. Вжик! Приехали. Ба, сколько здесь пернатого народа! Одни летают, другие сидят по гнездам, кладки выхаживают. Кто такие? Интересуется комиссия. Как вас называть? Мы чайки и крачки, мы околоводные. Весной поселяемся на островках, друг подле друга. Живем шумной гурьбой колонии. Так, околоводные, кто здесь задирает, ссорится? Начнем разбираться с ближних, с черноголовых. Ну, поделитесь, ну-ка, ну-ка, задорят птицы черноголовых чаек. Вы чего захотели, обижаются чайки. Мы смирные птицы, сроду не дрались. Нас ворона обижает, с ней ссоримся. Зашумели разом морские голубки, белоснежные чайки с розоватыми грудками. Вороны крадут у нас яйца, даже раззяву птенца уносят. «Разберемся», — обещает комиссия. «Разве голубков одолеешь?» — злится ворона. «Зачем на гнездах плотно сидят? Не украсть у них, не поживиться. Позволь комиссия сбить с места хотя одну чайку». Ворона налетала, голубки же выставляли вверх свои клювоколья и дружно вопили. «Вот видишь, комиссия, видишь?» – запальчиво каркнула ворона и улетела прочь. «Разберемся, кто прав, кто виноват», — обещает комиссия. «А это что за зуть? Кто разрешил?» Присмотрелись и узнали пестроносую крачку. Она несла в гнездо рыбку, которую только что поймала в морском лимане. «Что же получается?» – вопрошает комиссия. «Все околоводные говорят тарабарят по-своему. Как же нам понимать?» «Среди черноголовых наше наречие, велохвосто-чаячье, самое редкое». «Это еще почему?» – не верит комиссия. «Мы, велохвостые чайки, живем и обитаем в далекой тундре, и нас не так уж много. А ну, покажите, как вы умеете!» И велохвостые чайки сразу припали к земле, вытянули шеи и закричали: «Жуи, жуи!» «Раз», — озадачилась комиссия, — «как это мы раньше про вас не слышали?» А велохвостые чайки рады, что их приметили, с готовностью кричат: «А мы еще подлаивать можем, когда растревожимся». И стали подлаивать. «Ну, будет, будет, а то расплачемся». «Кто еще здесь из черношапочных?» – строго интересуется комиссия. «А вот мы проведем инвентаризацию околоводных птиц». Сполошились околоводные, торопятся доложить. «Самые большие из наших сестер-кращек зовутся чигравами». Поглядела на чиграву комиссия. Вид у крачки угрюмый, клюв крепкий. Между собой ведут чигравы непонятные разговоры. говорит одна крачка. Гы, вторит ей другая, и черные перышки на их головах взъерошиваются. «Что это вы все гыкаете?» — вопрошает комиссия. «На что намекаете?» «История приключилась с соколоводными», — отвечают чегравы. «Рассудить бы надо, разобраться». «Изложите-ка вашу историю, а комиссия разберется». Тогда чегравы поведали, что знали. На небольшом песчаном островке загнездилась колония малых чаек. Поначалу все шло у них прекрасно. Чайки призывно и весело таковали. В незатейливо сработанные гнезда, сплетенные из сухой травы на песке, отложили они в положенное время по 2-3 яйца и уже приступили к насиживанию. Вдруг поднялся ветер. Вода начала прибывать и затапливать островок. Чайки встревожились. Птицы поспешно укрепляли свои гнезда, без устали приносили траву, надстраивали стенки и поднимали дно. Как ни торопились чайки, вода прибывала быстрее. Наконец, полностью затопило поселение. Когда это случилось, самая малая из малых чаек с тревожным криком облетела место, где совсем недавно шумела колония птиц, и поспешила за улетевшими сородичами. Вот какую историю поведали чегравы. Тайфун, сквозняк или иной поток занес в наш лес неведомый свисток. Слетелись старожилы, оседлый все народ. Кумекают, гадают, каких свистец пород. Почин не боровой, хитро закручен. Видать, в заморских прериях разучен. И то сказать, не нашего замеса. Свистец чужак, он из другого леса. Бывает всякое, другие верещат. И спил водиться, простудился, и вот тебе осип, похрип, с родного голоса в чужой вкатился. А вдруг не птица вовсе? Глядят по сторонам. Неужто птицеловы пожаловали к нам? Дознаться, вывести на воду гладь, дерзнули хитрых птиц призвать. Сову, сороку, вызвалась и сойка. Спокон веков здесь судит тройка. Решать по справедливости и скоро уединились птицы в гуще бора. Гугнили, шикли, как делали с рождения, и вынесли мудреное решение у свистунов по сверенному списку проверить местную прописку. Заволновались в кронах и по веткам. Нас обещают рассадить по клеткам, на голос наложить сургучную печать. Не сможем мы тогда ни петь, ни верещать. В лесу, однако, все как у людей, пристало уважать решение судей. Призвали поползня, тот начал без натуги, спел для судей, как для своей подруги. Не заглянул ни в песенник, ни в нотную тетрадь. В развилке веток у гнезда пытали дарование дрозда. А что тому фигурно свистнуть? Да это все одно, что курице склевать зерно, голодному цыпленку пискнуть. Настал черед для чечевицы. Перед комиссией в смущении певица вся в красных перышках до живота. Но разом отлетела немота, как вывела мотив. Ну что тут скажешь, супротив, всех подкупила тона чистота. С лежачего бревна подмостка играючи пропела синехвостка. Легко спорхнула на сучок и там настроила смычок. Потом в течение дня она звучала с пня. Слетела только что с листа, однажды свистнула с куста. Неугомонной синей хвостке в лесу знакомы все подмостки. Вот снова синего морочат. Поддай, синяк, еще синей. Подначливо дрозды сокочут. Подсинь, брат, синий соловей. Маститому певцу с крыльца дорога скатертью в сердца.